Глава 24. «Мильтон!» — закричала свекровь и, склонившись надо мной, прошептала явно не для того, чтобы я услышала. «И правда, слабая. Может быть, ошибся Эдуард, и она не сможет родить ему наследника?» Говорила я ему. «Выбирай своих. Так не послушал мать. Сделал все по-своему. Теперь вот. Мучается». Я делаю вид, что потеряла сознание. Так оно и было, только я все слышала хорошо, но вот увидеть или ответить не могла. Боги сжалились надо мной. «Бонни, бегом за доктором!» — приказала она. «Мильтон, неси госпожу в ее комнату!» «Так я же не смогу дотащить ее!» — возмущенно произнес дворецкий. «Позову кучера, он донесет!» «Делай, что хочешь, только быстрее!» Через несколько минут меня подняли на сильные руки, и я сжалась. Не выношу, когда до меня дотрагиваются мужчины. Цепенею вся и накрывает волна паники. Эдуард хорошо постарался, чтобы вбить мою голову, кого надо бояться. Доктор появился очень быстро, осматривая меня, только цокал языком. «Как же вы допустили такое?» – спросил он. «Я же строго-настрого запретил госпоже Алисе нервничать». Свекровь что-то начала говорить о слабых женщинах, и я перестала слушать. Пока есть возможность, нужно поспать. «Вообще с ней не разговаривайте, если не можете сдержаться», — шипел доктор. Живот скрутила острая боль. Я закричала, схватившись за низ живота. Почувствовала, что подо мной стало мокро. «Что случилось?» — в один голос прокричали доктор и свекровь. «Очень больно и мокро», – простонала я, открыв глаза. Откинув одеяло, доктор застыл. Свекровь вскрикнула, раскрыв рот рукой. «О чем я предупреждал?» – зарычал доктор. «Выкидыш! Я же говорил, что маленький срок и легко потерять ребенка!» Он развел какой-то зеленоватый порошок в стакане воды и протянул мне. Я без опаски выпила. «Сначала надо, чтобы организм избавился самостоятельно от плода», произнес доктор, «а затем остановим кровотечение». «Вы же говорили, что она не тяжелая», набросилась на доктора с упреком свекровь. «Я говорил, что сказать точно нельзя. Срок еще слишком маленький и просил беречь девушку, как хрупкий сосуд», взвился доктор. «Вы довели невестку до нервного срыва, из-за которого она потеряла ребенка, а теперь ищите виноватых». Свекровь, бросив на него злой взгляд, вышла из комнаты. «Вот и чудненько», – проворковал доктор. «Ты пила те таблетки, которые я тебе дал?» Я кивнула. «Где они?» – показала на прикроватный столик. Доктор подошел и забрал их, положив другие. «Не нужен тебе ребенок от этого чудовища», – прошептал он. «Прости меня, если сможешь». Он быстро вышел, а я беззвучно заплакала от того, что вместо горечи потери испытала облегчение. Облегчение от потери ребенка. Да я еще больший монстр, чем Эдуард и его матушка. Внизу доктор давал наставления свекрови и Бонни. А я тихо радовалась, что доктор запретил мне вставать в ближайшие дни. Признаюсь, что я не надеялась, что предписание доктора свекровь выполнит. Но ошибалась. Свекровь больше не появлялась у меня в комнате. Все эти дни до кануна Щедрин я только ела и спала. Ближе к появлению Эдуарда стала выходить из комнаты и гулять в саду, где он меня и застал. «Матушка мне сказала, что произошло!» Зло зашипел он мне в лицо. «Ты бесполезная кукла!» «Я не виновата!» Опустив голову, прошептала я. Свекруха извратила слова доктора, убедив Эдуарда, что это я виновата в том, что он потерял ребенка. «Мы с тобой позже поговорим», — шипел он мне в лицо. «Ты ни на что не годна. Придется брать себе другую жену». Мне стало нехорошо. Звучало это как-то зловеще. Я не верила тому, что он сказал. «Эдуард по какой-то причине одержим мной и никогда не бросит». Так он мне говорил, что только смерть разлучит нас. «Ты со мной разведешься?» В голосе невольно зазвучала надежда, и я опустила глаза, чтобы Эдуард не увидел в них счастливого блеска. «Ты забыла, что я не верю в разводы?» — зло сказал он, нависая надо мной. «Да, точно. Так он всегда говорил. «Хватит разгуливать, иди к себе, одевайся», — приказал он. «Скоро первые гости появятся». Я кивнула и поспешила к себе. Платье, которое мне вернули, Бонни привела в порядок. К счастью, самое ненавистное болотного цвета не нашлось. Туда ему и дорога. Я надела свое любимое голубое платье. Бонни подняла мне волосы наверх, уложив их короной. Дни без Эдуарда пошли мне на пользу, глаза снова сияли. Вот только надолго ли? «Ты скоро?» – без стука в комнату вошел Эдуард и нахмурился. «Для кого ты так вырядилась?» В его глазах появилось пламя безумной ревности. «Для тебя?» – не растерялась я. «Тебя так долго не было, что я уже соскучилась». Мой язык отказывался произносить эту вопиющую ложь, но здравый смысл заставил. «Хорошо», — сказал он, не до конца поверил, подозрительно принюхиваясь ко мне. Застегнув мне на шее бриллиантовое колье, он повел меня в гостиную, чтобы успеть встретить первого гостя. Гости все прибывали и прибывали, отсыпая мне дежурные комплименты и, сами того не подозревая, разжигая в Эдуарде костер ревности. Его взгляды на меня становились все мрачнее и мрачнее, а мое состояние становилось все хуже и хуже. Так долго стоять на ногах мне было еще тяжело, а Эдуард не давал мне даже присесть на минуту. «Я нехорошо себя чувствую», – прошептала ему я. «Позволь мне присесть». «Не позорь меня, Алисия!» – прошепел он мне на ухо, и от его дыхания кожа неприятно покалывала. «Веди себя как настоящая хозяйка дома. Посмотри на матушку. Лет ей побольше, чем тебе. А порхает от одного гостя к другому». Я продолжала стоять на одной силе воли и молиться, чтобы уже поскорее пошли к столу, и я могла сесть. Уже собрались все, кого он пригласил. Для меня все лица слились в одно. Я лишь улыбалась и улыбалась, чтобы не разозлить Эдуарда. Низ живота сильно тянуло. Мои улыбки уже больше походили на оскал, и Эдуард все больше мрачнел. «Можно не выглядеть, как великомученица?» – зашипел он мне на ухо, всовывая в руку стакан с лимонадом, который подала Бонни. «Мне плохо. Позволь присесть», — попросила я, когда низ живота стал болеть особенно невыносимо. Эдуард рассвирепел и отбросил меня от себя так, что, пролетев в арку двери, ударилась о стену. В гостиной замерли. «Довела меня», — спокойно сказал Эдуард. «Не умеет себя вести». Мои глаза закрылись, счастливая улыбка тронула холодеющие губы. «Она не дышит!» – последнее, что я услышала перед тем, как свет померк, звуки пропали, и я наконец-то получила долгожданное освобождение.